Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 31. Кобздец Поняша. Ваше Величество, герой длинного меча Рюга Хифуми прибыл. У подножья ступенек трона, сидящим на нем королем, на одно колено опустился закованный в кольчужные доспехи невысокий черноволосый паренек лет 17. Длинного меча, на котором он специализировался, при нем не было. Собственно, при нем вообще никакого оружия не было. Кто ж допустит до монаршей особы человека с оружием? Вполне обычную внешность паренька оттеняли его спутницы. Три отборных красавицы. Одна была черноволосой, высокой, пышногрудой воровкой в обтягивающем черном комбинезоне, который выглядел даже соблазнительнее, чем если бы она просто была голышом. Вторая была голубоглазой блондинкой в белой робе целительницы. Третья была самой настоящей девочкой-волшебницей с алыми глазами и волосами в короткой клетчатой юбке-разлетайке, гольфиках, серой блузке и остроконечной широкополой шляпе. Однако у всех троих была одна общая черта. Магическая печать раба на шее сзади и полностью пустой безразличный взгляд абсолютно сломленного человека. «Очень хорошо», — растянул губы в подобие улыбки старый толстый король. «Я смотрю, ты стал довольно силен за прошедшее время, сражаясь с демонами на границе». «Да, ваше величество», — счастливо кивнул Хифуми. «Перед самым отбытием я достиг 42 уровня». Собравшиеся в зале придворные удивленно загудели. Уровень действительно был немалым. Таким обладали только элитные рыцари королевства. Однако этот юноша, изначально являясь героем со специализацией мечника, был обладателем редкой профессии мастера меча, что ставило его на порядок выше любого обычного воина того же уровня. «Это действительно достижение», — согласился король. «Достижение, ставящее тебя на один уровень с такими легендарными героями, как Тифус Гладий, Юски Сагара и Антуанетта де Гарсия. Имена этих павших в битвах воинов будут вечно жить в наших сердцах. Но сегодня разговор не об этом. Скажи, что ты знаешь о героях Ренегатах?» Юноша удивительно выгнул брови и неуверенно ответил. «Насколько я помню, это герои, которые предали свои расы и переметнулись к другим». «Именно!» — король махнул рукой, и стоящий возле трона лакей поднес герою длинного меча два предмета. «Это портрет одного из героев ренегатов, рода человеческого, и специальный магический прибор, который поможет тебе его найти». «А он силен?» — обеспокоенно уточнил рыцарь, передавая портрет и компас одной из своих спутниц. «Не слишком», — поморщился король. «Он был призван уже после тебя, пока ты был на границе и не проходил через многочисленные сражения, так что вряд ли его уровень высок. Что же касается его титула, то тут совсем все было печально. Как показало око призыва, он просто герой, без специализации. А такие никогда не достигали вершин могущества, в отличие от таких, как ты, герой длинного меча. Так что он был призван бесперспективным, и отправлен к тебе в поддержку с небольшим отрядом. К сожалению, он не оценил нашу доброту, предоставившую этому никчемному существу шанс прославиться. И в пути убил часть своего отряда и ускользнул в неизвестном направлении. Больше о нем никто ничего не слышал. Но недавно он появился вновь, как герой короля демонов, посланный убить меня и других правящих монархов». «Что?» — изумился Хифуми. «Каков подлец! Нужно собрать армию и просто затравить мерзавца!» «Не все так просто», — покачал головой король. «Дело в том, что это довольно старый ритуал с некоторым соглашением, принятым в незапамятные времена. Пока этот ренегат жив, военные действия с демонами будут прекращены всеми союзными странами, но мы можем отправить только три партии охотников. Одна партия с героем револьвера, призванным последним, уже вышла вчера. Вторая — это вы. Третья партия из профессиональных охотников за головами будет выслана завтра. Действовать сообща вам нельзя, как и привлекать к делу больше 5 человек, считая самого героя». «Странные условия», — нахмурился герой, который явно не любил трудности. «Традиции довольно древние, однако тот, от чьей руки пойдет ренегат, получит полный комплект легендарных доспехов из моих рук». В глазах героя вспыхнул алчный огонек. «Я с радостью выступлю на стороне правосудия и покараю коварного ренегата», — произнес он, выступая немедленно, но сначала доберу недостающего члена отряда, а то одна из моих спутниц пала в неравной битве. Три последних слова героя девушки за его спиной вздрогнули, и в пустых глазах, обращенных на своего хозяина, на мгновение показалось пламя лютой ненависти. Примерно через полчаса, обойдя территорию вокруг лагеря по расширяющейся спирали, я нашел привязанную к дереву лошадку. Ну как нашел? Скорее, просто столкнулся с ней нос к носу, выходя из-за очередного дерева. Зверюга стояла совершенно беззвучно и как будто растворялась в окружающих ее тенях. До сего момента по степени усрачности из всех встреченных мной тварей на первом месте стояла бездна. На втором ужас ночи, а на третьем королева тентакли, которую моей заднице вспоминать особенно больно. Теперь тентакли подвинула эта поняша. Зашипела тварь, роняя на землю тягучую зеленоватую и слегка фосфоресцирующую слюну. А это уже зашипел мягкий лесной настил, плавясь под действием этой слюны. Я сглотнул и сделал осторожный шаг назад. Зверь еще больше ощерился и хлестнул себя по чешуйчатым бокам длинным лысым хвостом с острым костяным жалом. Под ногами оседланного средства передвижения и лекарства от запоров в одном флаконе я заметил три полусъеденных туши волков. Хорошая хрень, хорошая. Смотри, еды у тебя хватает, зачем тебе еще один несчастный путник? Коняша дернулась, и ремень, которым ее привязали, с тихим хлопком лопнул, и даже не попытавшись удержать эту зверюгу, ощерившись, тварь покошачья пригнулась к земле и готовилась к прыжку, а из длинных пальцев на всех ее восьми ногах с остальным лязгом выскользнули короткие загнутые когти. «Каков хозяин, такова и лошадка», — пробормотал я, выхватывая из ножен Гладиуса. «Надеюсь, ты не сильнее него». Рывок твари был резок, как запах солдатских портянок. И едва я успел уйти с линии броска, пропустив эту тушу мимо себя и заработав две длинные царапины на ребрах, тварь врезалась в дерево и на короткий момент потеряла ориентацию, тряся здоровенной лысой мордой и широкой пастью. Не теряя времени, я подскочил к ее боку и от всей души полосанул гладиусами по темной чешуе. С металлическим скрежетом на боку поняши образовалась пара глубоких кровоточащих ран. Брызнувшая кровь попала мне на руки, и я воем откатился в сторону. Одежда и кожа с шипением буглились, и послышался отвратительный запах паленого мяса. «Ах ты ж ксеноморф, хуев!» — не сдержался я, сжав зубами и чувствуя, как ярость поднимается откуда-то из глубины моей трусливой душонки, смывая с нее страх и боль. «Да я тебе сейчас собственный хвост в жопу запихаю. Будешь у меня страстным любителем анального самоудовлетворения!» Тварь опять оскалилась и уже медленнее пошла на меня, привстав на четыре задних лапы и молотя по воздуху когтями четырех передних. Отступая назад и держа дистанцию, я подгадал момент и проскользнул под левой нижней лапой и со всей силы вгоняя клинок по самую рукоять в открывшееся брюхо твари. Заверещав, та выгнулась дугой и мощным ударом хвоста отправила меня в полет к ближайшему столбу дерева. При ударе в спину что-то хрустнуло, и дикая боль пробежала по позвоночнику. «Сука, порву!» — прохрипел я, поднимаясь на руках и смотря на скалящуюся тварь, во взгляде всех трех глаз, которые читались аналогичные эмоции. Я попытался приподняться и тут же выматерился от боли и бессилия, в поясницу как будто вонзили тонкую раскаленную иглу, а ноги перестали меня слушаться мертвым грузом, приковав мою тушку к земле. «Мне что, спину сломали?» «Ну все, пиздец, и как выкручиваться? Эта тварь вон уже подцепила когтями клинок и выковыривает его из брюха, многообещающе на меня поглядывая. Прям как НКВДшник на разрисованного свастикой Гота, пойманного на некрофилии в мавзолее дедушки Ленина. Тварь наконец вытащила из своих потрохов черный гладиус и, откинув его в сторону, медленно пошла на меня, радостно скались и роняя тягучую слюну. Со стоном перевернувшись, я прислонился спиной к дереву и выставил перед собой подрагивающий клинок. «Блядь, как же больно! Если такие ощущения даже при всей моей живучести, то что было бы без нее? Я даже представлять не хочу!» «Твою мать, кто же знал, что средство передвижения того ебучего хмыря окажется во сто крат опаснее его самого? Или я просто что-то не знаю? У него были какие-то скрытые таланты, которые он не успел показать?» «А, нахуй! Андрюха, тебя сейчас жрать будут, а ты о чем думаешь? Выход нужно срочно придумать, как выбраться из этой задницы. Есть, конечно, один способ, но мне охренеть как не нравится». Тварь тем временем подошла вплотную и на мгновение замерев, быстрым движением всадила не жало хвоста в плечо руки, держащий меч. В обычном состоянии уклонился бы я без труда, но с перебитым позвоночником мне оставалось лишь до крови закусить губу от боли и выпустить клинок из непослушных пальцев. На этом сволочь не успокоилась. Толчком хвоста с переворотом она пробила мне плечо насквозь и приподняла над землей, поднеся лицом к своей радостно скалящейся морде. «Ну и чё ты смотришь, самодовольный кусок дерьма?» — прохрипел я в явно наслаждающемся моментом глаза твари. «Если будешь долго...» Договорить я не успел. Страшная боль окатила мне язык и начала медленно стекать по горлу внутрь, буквально разъедая мне глотку. «Эта сука плюнула мне кислотой в рот!» Перед глазами все поплыло и потемнело. Потроха разрывала от боли, а в лицо скалилась морда этой твари. Все не может так закончиться. Это же не конец. Это же не смерть. Перед глазами вдруг появился образ сестренки. Ее мертвое лицо с начавшими белеть остекленевшими глазами. Она протягивала ко мне посиневшие руки с налипшей тиной. Синие губы шептали. «Иди ко мне, пришел твой час». Всем спасибо. Озвучил, как всегда, Киромару. Читайте описание, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Всем пока.